Молитвы при супружеском бесплодии. Молитва супругов, детей не имеющих. О даровании детей. Услышь нас, милосердый и всемогущий Боже, да молением нашим ниспослана будет благодать Твоя. Будь милостив, Господи, к молитве нашей. Вспомни закон Твой об умножении рода человеческого. И будь милостивым покровителем, да Твоею помощью сохранится Тобой уже установленное. Ты властною силою Твоею из ничего все сотворил и положил начало всего в мире существующего, сотворил и человека по образу своему, и высокою тайною освятил союз супружества, и предуказание тайны единения Христа с Церковью. Призри, милосердый, на рабов Твоих сих, имя рек, союзом супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи. Да будет на них милость Твоя, да будут плодовиты, и да увидят они сын и сынов своих, даже до третьего и четвертого рода, и до желаемой старости доживут, и войдут в Царство Небесное через Господа нашего Иисуса Христа, которому всякая слава, честь и поклонение подобает со Святым Духом вовеки. Аминь.